Выйдя из-за фургонов, мы сразу увидели милицию. Она растянулась длинной цепочкой. Мормоны стояли, опираясь на свои ружья, в футах в 5-6 один от другого. Когда мы проходили мимо, мне невольно бросилось в глаза угрюмо торжественное выражение их лиц, будто они собрались на похороны. Как видно, наши женщины тоже заметили это, потому что некоторые из них заплакали. Я шел позади матери. Я прятался за ее спину для того, чтобы она не могла увидеть моих скальпов. За мной шли три сестры Демдайк. Двое из них вели под руки свою престарелую мать. Я слышал, как Ли то и дело кричал возницам фургонов, чтобы они ехали потише. Какой-то всадник, стоя поодаль, наблюдал за движением нашей процессии. И одна из сестер, Демдайк, сказала, что это майор Хигби. Нигде поблизости не было видно ни одного индейца. Все произошло в ту секунду, я как раз обернулся, чтобы поглядеть, как Джет Денхем, когда наши мужчины поравнялись с милицией мормонов. Я услышал, как майор Хигби крикнул зычным голосом: «Исполняйте ваш долг!» И все мормоны дали залп из всех ружей, и все наши мужчины повалились на землю, как подкошенные. Старуха Демдайк и ее дочери упали тоже. Я быстро обернулся, ища глазами мать, но и она уже лежала на песке. Сбоку, из кустов, прямо на нас, выскочили индейцы. Их были сотни, и все они палили в нас. Я увидел, как две сестры Денлеп бросились бежать в сторону, и побежал за ними, потому что и белые, и индейцы убивали всех нас без разбору. На бегу я еще увидел, как возница одного из фургонов пристрелил двоих раненых. Лошади второго фургона рвались, бились в постромках и вставали на дыбы, а возница старался их удержать. В то мгновение, когда 9-летний мальчик, которым я был когда-то, бросился бежать вслед за сестрами Денлеп, на него обрушился мрак и поглотил его. На этом обрывается все, что хранила память Джесси Фенчера. Ибо в это мгновение Джесси Фенчер, как таковой, перестал существовать навсегда. То, что было Джесси Фенчером, форма, в которую это нечто было облечено, тело Джесси Фенчера, то есть материя или видимость, как всякая видимость, исчезла. Ее не стало. Но дух неприходящий, и он не исчез. Он продолжал существовать и в своем следующем воплощении нашел свою временную оболочку в теле некоего Даррела Стендинга, которая скоро будет выведена из этой камеры, повешена на веревке и отправлена в небытие, где оно исчезнет так же, как исчезает все, что не больше, как видимость. Здесь, в тюрьме Фолсом, содержится Мэтью Дэвис, отбывающий пожизненное заключение. Он староста камеры смертников. Это уже глубокий старик, а его родители были одними из первых поселенцев в этих местах. Я беседовал с ним, и он подтвердил, что истребление каравана переселенцев, во время которого погиб Джесси Фенчер, действительно произошло. Когда этот старик был еще ребенком, у них в семье одно время только и разговору было, что о резне на горных лугах. «Остались в живых одни лишь ребятишки, ехавшие в фургоне», — сказал он. «Их пощадили, потому что они были слишком малы и не могли рассказать о случившемся. Судите же сами. Никогда за всю мою жизнь, пока я был Даррелом Стендингом, не слышал я ни единого слова о том, как погиб караван капитана Фенчера на горных лугах.